Меховой склад. Волошина с воспалением легких положили в госпиталь, и Комов перебрался в его кабинет, чтобы руководить текущими операциями и получать указания по телефону. Раньше он считал, что вот сидит, мол, майор, раздаст указания, и опять сидит, черкает что-то в блокноте. Не работа, а ягода малина. Но на второй день он резко поменял свое мнение. Ему регулярно звонили и требовали решения всевозможных вопросов или, по крайней мере, высказать свое мнение. Ну какое он мог высказать мнение по поводу неких финансовых махинаций, в коих ни черта не петрил? Приходилось на неясные вопросы увиливать от ответа, а для особо настойчивых отговариваться пустыми общими фразами типа «надо постараться» или «работайте в том же духе». Его захлестнул информационный вал. Цифры, фамилии, сводки, жалобы. Мысли в голове вертелись, как будто их засунули в центрифугу. Позвонил начальник управления. Приказал разобраться с какими-то кремнеземами для литейных форм. И тут же положил трубку. Комов побоялся перезванивать, чтобы не нарваться на матюки, коими начальство владело в совершенстве. Надо было привлекать Волошина, чтобы окончательно не запутаться ни в своих делах. Однозначно. Но до него невозможно было дозвониться. Пришлось ехать в госпиталь. Устроил себе пикничок начальник. Книжки читает, думает о смысле жизни. Завел бы себе заместителя, так нет. Может быть, и мне чем-нибудь заболеть на недельку. Волошин действительно читал книжку, но не художественную, а «Наставления для следователей и дознавателей». С кремнеземами он разобрался быстро. Сказал, на кого это дело можно быстренько спихнуть, а потом доложить начальству. Дал советы и рекомендации. Комов внимал, а потом спросил. Тут странный пожар случился в Подмосковье. На склад завезли меха с севера для швейных фабрик, а склад как-то неожиданно загорелся. — И что тут странного? — спросил Волошин. — А странное вот что. Комов слегка задумался, потом сказал. Пожар быстро потушили, так сложились обстоятельства, и обнаружили недостачу. Почти все меха выгребли перед пожаром. Куницу, норку всякую. Сгорел бы склад, и все бы сошло с рук. Подробности пока не знаю. — Занятно, — моментально отреагировал Волошин. — А ведь похожие прецеденты были. Помнишь обувной склад? Но там все сгорело дотла, и списали на разгильдяйство сотрудников. И еще тушенка в стеклянных банках. А здесь другое. Кого-то сильно интересуют шмотки, вернее, деньги за шмотки. И не только, и не в первый раз. Почерк один и тот же. Похоже на серию. Кто этим делом сейчас занимается? Пока милиция. Комов вопросительно посмотрел на майора. Пошли кого-нибудь. Узнаешь подробности, примешь решение. В палату зашла медсестра со шприцем в руке. «Свидание окончено». «Ну, все, Леша, мне сейчас задницу дырявить будут». Волошин перевернулся на живот. Надвигались сумерки. Комов отпустил машину и отправился домой пешком, чтобы как-то отвлечься от свалившейся лавины проблем. Из-за поворота выпорхнула стайка девушек в легких платьях. Они остановились и начали с интересом разглядывать молодого статного офицера. «Сейчас бы закатиться куда-нибудь с этой компашкой», — подумал Комов, но лишь с трудом выдавил из себя. «Привет, девчонки!» — и двинулся дальше. Почему послали Фомина? Да за его въедливость. Потому что он во всем старался добраться до самой сути. Правда, не всегда у него это получалось. Но он старался. Не хватает ума, так возьмем настырностью и усидчивостью, то бишь задницей. Как лицо официальное, он прошествовал через проходную, предъявив удостоверение. Машину он оставил на пятачке возле входа на фабрику, поручив водителю съездить за едой, мол, неизвестно, сколько здесь еще торчать придется. Погорелый склад находился на той же территории, обнесенной покосившимся деревянным забором. Посмотрев на обгоревший угол склада, он представился первому попавшемуся сотруднику милиции и спросил, где старший. Ему указали на лейтенанта, который что-то объяснял очкарику в штатском. Штатский ерепенился, размахивая руками, а лейтенант только отмахивался. Фомин подошел поближе, и глаза его непроизвольно расширились. В офицере милиции он узнал одноклассника. Тот тоже заприметил Фомина, и, что-то резко сказав очкарику, подошел к нему. — Паша! — Миша! Они стали хлопать друг друга по плечам, так что с милиционера слетела фуражка, но он даже этого не заметил. — Ты что здесь делаешь? Ты здесь в качестве кого? — спросил милиционер. — В качестве губаря, — пояснил Фомин. — Удостоверение показать? — Да ладно тебе! Паша вновь хлопнул его по плечу. — Пойдем вон в ту беседку, поговорим. Беседка освободилась. — Не понял. — От кого освободилась? Фомин недоуменно посмотрел на товарища. Отсюда только что пьяного охранника увезли в отделение. Спал, понимаешь, пока склад горел. Тут одни неясности. А ты давно в ГУББ? Как с фронта вернулся, так меня бывший командир принял на работу. Он и сейчас у меня командир, — пояснил Фомин. А ты на фронте был? Не был. Лейтенант замялся. Здесь своего дерьма хватало. Война кончилась, а мы продолжаем воевать. Война после войны. Ну, рассказывай, что успели нарыть. Почему здесь милиция, а не пожарные? И лейтенант начал рассказывать. Мы тоже сначала не поняли, зачем нас сюда вызвали. Приехали, и оказалось... В общем, стечение обстоятельств. Тут какой-то чудак на букву «М» пожарную вызвал. Указал адрес. Тут неподалеку. А там помойка загорелась. Пожарные приехали... А все уже местные потушили, ведрами. Отправились они обратно и увидели горящий склад. Еще толком не рассвело, поэтому огонь увидели издалека. Быстренько потушили, там только занялось. Вызвали фабричное начальство. А на складе огромная недостача. Шкурки звериные туда завезли для шуб и шапок. А подожгли, чтобы замести следы. И замели бы, если бы не случайность. В беседке спал пьяный охранник с погашенной беломориной во рту. На него бы все и свалили. Мы тут полазили. За складом доски в заборе сдвигаются. Специально, видать, оторвали. А за забором следы от колес. Короче, охранника как-то убаюкали. Вытащили тюки со шкурами. И с приветом. Но это еще не все. Охранников должно было быть двое. Охрану усилили в связи с наличием ценного товара. А второй стражник куда-то пропал. Короче, надо трясти завскладом и искать второго охранника. А ты чего здесь? Похоже, что мы этим делом будем заниматься. Тянет на серию, — пояснил Фомин. Вот и хорошо, — обрадовался лейтенант. А то мы на части разрываемся. Слушай, Миша, давай координатами обменяемся. Встретимся по-нормальному, выпьем, повспоминаем. Без проблем, — согласился Фомин. Пойду-ка я с завскладом поговорю. Где его найти? Да, это тот в очках, с которым я разговаривал. Вон он стоит. Борзой мужик. Заведующий складом по фамилии Верлов сразу же повел себя напористо и агрессивно. — Почему вы учиняете допрос? Вызовите повесткой! — Я на машине. Фомин криво усмехнулся. — Сейчас мы вас задержим и доставим куда надо. А там вам что угодно выпишут. Я провожу дознание, а вы сопротивляетесь. Пройдемте в ваш кабинет, а то вы сильно руками машете, могут не понять. Правда, можно руки делом занять, допустим, наручники нацепить. Михаил умел быстро успокаивать подобных борзых мужиков, как словесно, так и физически. Завскладом моментально сбавил обороты, а когда они вошли в кабинет, он унял агрессию и запричитал, чуть ли не плача. «В чем вы меня подозреваете? Я же фронтовик, я не из этих!» «Это мало что значит. На войне привыкают стрелять и продолжают это делать на гражданке. И все такое прочее. Хотите, я вам изложу рабочую версию?» Глаза у Фомина сузились, и он заговорил убедительно и жестко. «Вот вы, гражданин Верлов, нанимаете банду и создаете благоприятные условия для ограбления. Товар выносят, а склад сгорает. Несчастный случай. Бывает. А вам потом отстегивают за хорошо проделанную работу». «Какие еще благоприятные условия?» — пролепетал завскладом. «А такие. Один из охранников в стельку пьян, а второй куда-то пропал. и доски в заборе отшпилили, чтобы тюки выносить. Все в ваших силах. Фомин усиливал давление на психику, хотя и считал, что очкарик здесь вовсе ни при чем. Но страх перед законом побуждает к откровенности. «Этот сторож сильно пьющий? Как такого взяли на работу?» «Да он вообще практически не выпивал. Даже на всяких банкетах больше 100 граммов не принимал», — пояснил Верлов. «Вот это и подозрительно», — констатировал Фомин. «А второй куда делся?» Верлов пожал плечами. «Вышел на работу, как обычно, а потом куда-то пропал». «Через дырку в заборе вместе с товаром», — Фомин ехидно усмехнулся. «Ладно, пока вас ни в чем не обвиняют, но давайте перейдем к делу. Сколько товара было украдено? Кто знал о прибытии ценного груза? Во сколько вы оцениваете убытки? Давайте подробно и без утаек». Выслушав Верлова, Фомин сказал на прощание: «Подписку мы с вас не берем, но из города никуда не отлучайтесь». Машина стояла на месте. Водитель где-то раздобыл 2 бутылки кефира и булочки, что было очень кстати. Перекусив, Фомин скомандовал: «Теперь в отделение милиции. Этот пьяница уже, наверное, проспался». Охранника привели в специально выделенную комнату. Перед Фоминым предстал мужик средних лет с заплывшими глазами и в грязной полевой форме. Он склонил повинную голову на грудь и боялся поднять взгляд на дознавателя. Ему предложили присесть. Он представился: «Волков Николай Ильич». «Что же ты так, Николай Ильич?» — назидательно проговорил Фомин. «В составе Венской дивизии воевал, а тут проспал охраняемый объект по пьянке. Нехорошо». «Это все Сема, мой напарник. Соблазнил сукин сын, мол, у него день рождения, надо бы отпраздновать», — начал оправдываться Волков. «А Новый год он тебе не предложил отпраздновать?» — Фомин усмехнулся. «У твоего Сёмы день рождения как раз перед Новым годом, а сейчас конец августа. Так сказали в вашем отделе кадров». «Кто ж знал?» — удрученно проговорил Волков. «Да мы и выпили всего по 100 водки, а меня сразу развезло. Дальше не помню». «Какой-то сонной дряни тебе Сёма в стакан подсыпал. Стаканы остались в сторожке. Экспертиза определит, какой именно», — пояснил Фомин. В комнату заглянул лейтенант милиции. «Этого с собой заберете?» — он кивнул в сторону Волкова. «Да на кой он нам нужен?» — отмахнулся Фомин. «За что его привлекать? За пьянку на работе? Это пускай с ним руководство фабрики разбирается. Возьмите подписку о невыезде и пускай домой валит. Его напарника нужно найти». Он посмотрел на часы. «Надо ехать к Комову, доложить. А дальше будет видно».